Глава 7. Ну как же я мог об этом забыть? Авантюра моей семьи, которая очень не нравилась предшественнику. Отчего у него нередко возникали ссоры с родственниками. Я полностью в этом плане на стороне прошлого Ярослава Нестерова. Характером он был тот еще авантюрист. Но на многие вещи мы смотрели с ним одинаково. Причем Валерия Лагутина, на которой Ярослава хотели поженить, была очень скверной и высокомерной девицей. Выгодный обеим семьям брак, который усилит оба рода. Как же? Но всю жизнь проживать бок о бок с какой-то взбалмошной стервой – не очень радужная перспектива. Таких девиц терпеть не мог Нестеров, а я так и подавно их презирал. После того, как отец упомянул свадьбу, Елена посмотрела на меня таким взглядом, будто я ее предал. Ни слова не говоря, она вышла из дома, а отец продолжал. «Сын, не подумай, что мы отказались от тебя. Все подстроил Багрянцев. Он подсунул нам во время сделки документы об отказе. Мы с мамой узнали чуть позже, что отказались от тебя и были шокированы. Затем мы принялись тебя разыскивать, но все было безуспешно. И вот к нам обратились с хорошей новостью. Багрянцева посадили, а ты оправдан. Конечно, я тут же выехал ближайшим поездом в Янтарный ключ. Подожди, отец». Пристально взглянул я на Нестерова-старшего. «Ты упомянул о договорном браке. Хочу сразу внести ясность. Я отказываюсь от него». «Все из-за этой девушки, Ярослав?» «Напрягся, отец. У вас с ней уже что-то было?» «Это не из-за нее», — ответил я. «Я не вернусь в столицу. У меня здесь дел по горло. А уж тем более я против таких союзов». «Ты что? Ты серьезно сейчас говоришь?» Отец побледнел, затем лицо его и так бледное, будто каменело. Он отвел взгляд, затем вновь посмотрел на меня. «Мы же все решили, ты был согласен». «Но сейчас отказываюсь, это мое решение», — твердым голосом произнес я. «Ты хорошо подумай, Ярослав». Отец поднялся из-за стола, напоследок глотнув чаю, прошелся по комнате до камина и остановился. «Да, это брачный контракт, черт его возьми». «И он подписан, понимаешь? Ты его подписал. Я, твоя мать, расписалась в нем. Поэтому нам нужно сохранить лицо семьи. Мы не можем взять и просто так отказаться». «Можем, отец», — произнес я. «Я знаю, как выйти из этой ситуации. И я останусь при этом здесь». Отец промолчал. Он вернулся к столу, сел напротив и выдохнул. «Слушаю тебя», — тихо сказал он. «Что у тебя за хитрый план? Хотя я не могу поверить, что есть какой-то иной выход из этой ситуации. Ты зря думаешь, что я зол на семью. Я тебя не осуждаю. Ни в чем», — произнес я. «Понятно, что вы искали меня, не верили, что я мог совершить преступление. Но что делали при этом Лагутины, а? Скажи мне». «Какая разница, сын?» — пробормотал отец. «Для меня большая», — отозвался я. «Они осуждали нас», — начал вспоминать Нестеров-старший. Говорили, что Валерия чуть не вышла замуж за преступника империи. «Ты сам не хочешь связываться с Лагутинами. Я же это вижу», — улыбнулся я. «Но сохранить лицо при этом мы в состоянии. В общем, откроем в столице фармацевтический элитный салон. Вот решение». «Открыть салон?» — вскинул брови отец. «Что это значит?» «Наша семья и Лагутины станут владельцами этого салона». «А я буду периодически пополнять его запасы, отправлять продукцию из Сибири», — объяснил я. «Хм, ты все правильно говоришь, Ярослав», — согласился отец после нескольких секунд раздумья. «В договоре есть такая поправка. В случае разрыва сделки отказавшаяся сторона делится своим бизнесом в качестве неустойки. Но этот бизнес должен быть высокодоходным. Фармацевтическая лавка», — скривился он. «Как ты представляешь себе, что какая-то фармацевтика может дать высокий доход? Это ведь не ювелирный магазин». «Поверь, этот салон окажется доходнее любой ювелирной лавки», — многообещающе произнес я. «Уже очень скоро о фармацевтических лекарствах заговорит вся империя». «Сын, ты говоришь очень уверенно», — заметил Нестеров-старший. «Я прежде не замечал за тобой такой черты». «Последние недели в Сибири закалили меня, отец», — произнес я. «Верь мне, все так и будет». В мыслях же я отметил, что столичный салон, ко всему прочему, даст всей фармакологии отличный рывок вверх. Информация о моем бизнесе распространится на всю империю, да и реклама мотылька будет даваться там же. Так я очень сильно выиграю. В итоге я убедил отца в том, что это единственный выход. Он успокоился. Затем поужинал, похвалив кухарку, и сказал, что хочет погостить у меня пару дней. Разумеется, я был не против. Елену я нашел в саду. Она сидела в недавно построенной беседке и была мрачнее тучи. Она не решилась уехать, видно, все еще не верила в услышанное. «Тебя расстроила новость о свадьбе», — утвердительным тоном обратился я к ней. «Я только могу поздравить тебя, Ярослав», — взглянула на меня Елена. «Это отличное событие». «Не с чем поздравлять», — сел я напротив нее. «Все это не более чем нелепая ошибка, и я остаюсь здесь». «Я прекрасно все слышала», — скривилась Елена. «Зачем ты обманываешь?» «Я же сказал, что не вернусь в столицу», — улыбнулся я. «Тем более все это какой-то бред. Ты же знаешь, как иногда бывает у аристократов. Две семьи за спинами детей договариваются между собой и скрепляют таким образом союзы. Но это не про меня». «Ты отказался?» Елена оживилась, глаза ее заблестели, а улыбка вернулась. «Ну, скажи, что ты отказался?» «Это я тебе и пытаюсь сейчас объяснить», — улыбнулся я в ответ. «Но ведь это хорошая новость», — радостно произнесла Елена. «Не пойму смысла связывать себя с кем попало. Ты знал невесту?» «Общались как-то, но высокомерные истерички не в моем вкусе», — засмеялся я. «Значит, поздравляю тебя вдвойне», — весело ответила Елена. «Как отец воспринял твой отказ возвращаться в Москву?» «Да мне все равно. Это мое решение», — произнес я. «Какая вообще разница, кто и как воспримет мои слова?» «Мне нравится твой настрой», — заблестела глазками Елена. «Настоящие мужчины, которые тверды в своих мыслях и поступках, очень привлекают женщин. Мы еще немного пообщались с Еленой, и я поймал себя на мысли, что мне нравится это общение. Она оказалась очень интеллектуально развитой и еще раз подчеркнул, что я ей очень нравился. Так сильно, что она кое-как удерживалась, чтобы не обнять меня, когда мы прошли в сторону молодого сада. Чуть позже я проводил Елену до автомобиля, и она еще раз напомнила о своем приглашении на свой день рождения. Разумеется, я не забыл. И уже раздумывал насчет подарка. И что-то вроде бриллиантовых колье или золотых украшений казались мне чем-то примитивным. Нужно было что-то особо красивое и в то же время полезное. Когда автомобиль выехал из поместья, я вернулся к отцу, который рассматривал новую территорию. До нее я скоро доберусь, а пока там высокий бурьян и дикие буйно разросшиеся заросли. «Не ухаживают за своим участком соседи», — прокомментировал отец увиденное. «Точнее, не ухаживали», — подчеркнул я. «Мне эту землю передали совсем недавно». Отец удивленно взглянул на меня. «Я даже не ожидал, что ты так серьезно здесь обосновался», — произнес отец. «Очень рад, что у тебя все хорошо». «Это только начало», — пообещал я. «Скоро я превращу поместье в райский уголок». «И это все позволяет доход с одной фармацевтической лавки?» — вновь удивился Нестеров-старший. «Разумеется», — улыбнулся я. «Теперь ты понимаешь, что я говорил о салоне в Москве достаточно серьезно». «Теперь понимаю», — хмыкнул отец. «Я вновь заметил, что у него очень бледный цвет лица, притом чувствовалась легкая отдышка». «Ты ведь не домогаешь», — обратился я к Нестерову-старшему. «Слабость, одышка?» «Да, есть такое», — хмыкнул отец. «В дороге чувствовал себя не очень комфортно и до сих пор странное состояние. Возможно, смена часовых поясов сказалась». «Давай присядем. Я проведу осмотр», — указал я в сторону скамьи неподалеку. «Осмотр?» — хохотнул отец. «Говоришь, как лекарь». «Ну, почти», — признался я. «У меня проявились некоторые способности, так что не удивляйся». Когда мы оказались на скамье, я раскрыл красный веер, и отец аж икнул от неожиданности. Паутинки прощупали его состояние. Я убедился в том, что мышцы ослаблены, да притом уровень гемоглобина в крови снижен. Но точно анемия, как я и предполагал. «Я сейчас», — поднялся я. «Принесу лекарства, подожди меня здесь». Я вернулся в одну из спален, где оборудовал себе рабочее место. мной уже накоплен солидный запас трав, и было все необходимое, чтобы создать нужное зелье. Нужно именно такое, которое содержит в своем составе железо, витамины группы В и вещество, которое стимулирует кровотворение, в частности, влияет на костный мозг и почки. Все это находится в тыквенных семечках, морских водорослях и болотном коралле, который я прикупил совсем недавно. Отточенными движениями я смешал все в объемной колбе, затем добавил катализатора и понял, что болотный коралл тормозит реакцию растворения и смешивания. Есть у него такое свойство. Поэтому пришлось отделиться своей маной. Я раскрыл ладонь над зельем, из нее выскочили несколько ярко-зеленых нитей, впитываясь в полученный состав. Содержимое сразу же забурлило, и я успел закрыть колбу дубовой пробкой. Кислорода хватит, чтобы реакция прошла успешно. Через полминуты цвет зелья поменялся с зеленого на цвет морской волны. Это меня порадовало. Микстура Нельмана готова к употреблению. Вернулся я к отцу и почувствовал, как его симптомы анемии стали еще более рельефными. Он дышал уже надсадно, пытаясь откашляться. «Держи, это тебе должно помочь», — протянул я ему большой пузырек. «Ты действительно прямо сейчас это сделал?» Отец, похоже, был крайне удивлен такой скорости. «Да, конечно», — ответил я. «И не переживай, это зелье не вызывает побочных эффектов. Главное, выпей залпом». Отец послушался, двумя глотками выпивая содержимое пузырька. Затем удивленно взглянул на пустую тару. «А что, интересный напиток», — пробормотал он. «Травяной вкус и немного отдает водорослями. Точнее, кораллам». «Он в составе, так что неудивительно», — улыбнулся я, замечая, как цвет лица Нестерова-старшего приобретает здоровый оттенок. «Ха, и действительно, мне стало легче!» «Ха-ха!» — рассмеялся отец. «Сын, ты меня настолько поразил! Не то что эти лекари! Я ведь проходил обследование и выпил кучу микстур до отъезда. Ни одна не помогла. А тут... Дай я тебя обниму!» Он приобнял меня, похлопав по плечу. «Так держать, сын. Теперь я понимаю твой оптимистический настрой», — улыбнулся отец. «Твои зелья действительно лечат. Они полностью вылечивают», — хмыкнул я. «Я бы так это назвал». После того, как я побеседовал с отцом, вернулся в спальню и заметил, что Брон уже отдыхает. Точнее, находится в крайней степени медитации. А из его коры пробивались несколько десятков редких растений, которые я ему заказал недавно. «И зачем мне покупать что-то в лавках? Ведь передо мной самая настоящая фабрика по производству ингредиентов. Особо редкие цветы Брон, разумеется, пока не мог вырастить. Но я уверен, что еще неделька-месяц, и это будет возможно». Утро пролетело в привычных заботах. Пробежка, зарядка, душ, вкусный завтрак. К этому добавились беседа с отцом, который собрался в город, обещая заскочить и на мою работу – «Мне не жалко, пусть смотрит, если интересно». Митрофана Игнатьевича я застал у прилавка. Он выставлял на полочке подписанные зелья, которые были заказаны на утро. «Я тут дополнительно заказал еще одно оборудование. Преобразователь. Как ты и просил, Ярослав», — сходу сообщил мне старик. «Пришлось серьезно поднапрячься, чтобы найти тот, который тебе нужен. Вот, смотри». Он достал из кармана несколько листов, и я понял, что это чертежи и описание артефактной установки. Да, я вознамерился переходить к другому формату лекарств. Это должны быть в основном таблетки. Плюсов здесь было очень много. Компактность. Продукция будет занимать меньше места на складе. Сохранностью. Ведь таблетки, запакованные в бумажную обертку, это не стеклянные пузырьки, которые достаточно хрупкие, и во время транспортировки есть риски что-то разбить. И, конечно, большая эффективность. Ведь в одной таблетке может содержаться дозировка трех, а то и более пузырьков зелья. «Только эта штуковина жрет столько энергии, что я не знаю, потянем ли мы это», — печально признался Митрофан Игнатьевич. «В целом я понял, что делать. Аккумуляторы на кристаллах, судя по описанию, в составе установки совсем обычные. Но можно ведь и получше выбрать. Это я и сообщил партнеру по бизнесу». Митрофан Игнатьевич задумался, затем глаза его просияли. «Точно! Я знаю парочку инженеров в районе. Как-то общался с ними, когда загорелся идеей расширять свой бизнес», — сообщил старик. Вот тогда они вкратце и похвалились, что работают в сфере модернизации бытовых аккумуляторов. «Сможете связаться с ними в ближайшее время?» — поинтересовался я. «Отправлю помощника сейчас же, на такси», — ответил Митрофан Игнатьевич, отправляясь в новое здание, в котором уже собрались наши помощники. Они изучали рецепты производимых лекарств, в том числе и инструкции используемого оборудования. Когда помощник с посланием от старичка отправился в уездный центр, в лавку начали прибывать клиенты. А ближе к обеду мы почувствовали на себе результаты утренней акции — раздачи пробников. В мотылек начался наплыв посетителей со всего Усть-Абинского района. Желающих приобрести сердечные лекарства было так много, что места в лавке не хватало, поэтому пришлось срочно оборудовать еще одну лавку в новом здании. В итоге все запасы были проданы, и мы наторговали на очень солидную сумму. 50 тысяч рублей! 50 тысяч!» Митрофан Игнатьевич буквально танцевал у прилавка, на котором лежали стопки денежных купюр. «Я просто в шоке, Ярослав! Никогда таких денег не видел! И вот, вот они перед глазами!» «И все это мы заработали за день», — заметил я. «Да это просто фантастика!» В порыве эмоций Митрофан Игнатьевич крепко обнял меня. «Ярослав, мы богатые люди!» «Но вы ведь понимаете, что это всего лишь начало?» Растянул я губы в довольной ухмылке. «Только начало, Митрофан Игнатьевич!» Мне пришлось даже создать успокоительное, чтобы Митрофан Игнатьевич слегка остыл. А то слишком он что-то покраснел. Того и гляди, инфаркт старичка хватит от радости. Через поставщика в янтарном ключе, через которого я делал заказ на прошлое оборудование, пришлось заказать еще по одному измельчителю, перегонному кубу и выпаривателю. Так мощность производства увеличим в 2 раза. Учитывая лавинообразно повышающийся спрос, это являлось на данный момент самым разумным решением. Вечером помощник Юрий доставил преобразователь. Я смотрел большой полупрозрачный цилиндр, в котором сливались между собой магические спирали. А потом подъехал и второй помощник, вместе со знакомым Митрофана Игнатьевича. Инженер замерил аккумулятор, кивнул, что получится подобрать намного более совершенный аналог. Я отвалил ему аванс в 500 рублей, и он отправился обратно в Усть-Абинск. «Все, домой», — вздохнул Митрофан Игнатьевич, вытирая платком выступивший на лбу пот. «Ну и денек, конечно, столько всего успели, аж не верится». «Хороший день», — согласился я. «Кстати, как вы себя чувствуете? Если не важно, говорите. Назначим еще курс капельниц». «Пока терпимо, Ярослав», — признался Митрофан Игнатьевич. «Что значит терпимо?» — напрягся я. «Вы ведь понимаете, что может произойти?» «В целом, легкий дискомфорт вот здесь», — показал старик на свое солнечное сплетение. «Я знаю, что там магический источник, но он у меня очень чувствительный, реагирует на любую ерунду. Я ведь уже не молод, сам понимаешь». Я раскрыл перед ним красный веер, проверил состояние магической системы и заметил, что проклятие вновь готово напомнить о себе. Черное пятно с прожилками ровно под источником явно намекало на воспалительный процесс. «Завтра я приду к вам в гости. Поставим капельницу с новым составом», — пообещал я. «Неужели опять?» — побледнел Митрофан Игнатьевич. «Мы лишь погасили вспышку заболевания, но не вытравили из вас эту заразу», — признался я. «Пока не найдем лекарства, так и будет». «Я уже привык к нормальному состоянию, и теперь все заново», — печально произнес старик. «Вылечим. Просто мне нужно еще немного времени», — признался я. Попрощавшись с Митрофаном Игнатьевичем по пути, я вспомнил о формуле мощного эликсира. Он точно может разрушить проклятие, но я все еще не мог найти 2 ингредиента. Так бы уже давно излечил старика. За ужином я пообщался с отцом, который признался, что увидел толпу посетителей у мотылька и решил зайти в другой раз. Затем он восхищался местной природой, а в особенности сибирским лесом, в котором дышится настолько легко, что не хочется его покидать. А затем я добрел до спальни, умылся перед сном и упал на кровать. Достаточно было закрыть глаза, чтобы я отключился. Проснулся я вновь в холодном поту. На часах 3 ночи, за окном густой туман, а передо мной 2 глаза, мерцающие ядовито-зеленым цветом. «Брон, а ты что не спишь?» Я поднялся на локте, дотягиваясь до лампы на столике. Передо мной расположился Энн, пристально всматриваясь в меня. «Хозяину вновь снился этот сон», — проскрипел питомец. «Да и я опять сорвался с моста», — усмехнулся я. «Брон знает это место», — услышал я от Энта. «Что ты сказал?» «Я не поверил услышанному». «Мост, который снится хозяину», — проскрипел Энт. «Брон точно знает, где он находится».